Третье. Положительное утверждение как способ повысить самооценку. Существует три метода ускорения процесса личностного развития. Первый называют утверждением. Если мы будем использовать положительные утверждения о себе и говорить о себе и своих достижениях в настоящем времени, то наш потенциал может стать неограниченным. Утверждение – это положительное, уверенное заявление, это «да», которое мы говорим нашим возможностям. До этого мы уже говорили о таких утверждениях, как «я собой доволен», «я несу ответственность», «я прекрасно себя чувствую», «я делаю впечатляющие успехи» или «я зарабатываю 30 тысяч долларов в год». Если мы будем убеждать себя в этом, повторяя снова и снова, то мы тем самым помещаем убеждения в наше подсознание. Мы пришли к еще одному закону – закону подсознания. Закон этот гласит, что то, во что верит наше сознание, наше подсознание сразу же пускает в действие, и это выражается в нашей реальности. Подсознание – это механизм, который слушает наши инструкции, содержащиеся в нашем сознании, и подчиняется им. Помните сюжет фильма «Firefox» с Клинтом Иствудом? Русские изобрели новую модель реактивного самолета, которым можно управлять силой мысли. Усилием мысли пилот направляет самолет вниз, вверх, в сторону, открывает огонь, уходит от противника. В кульминационный момент фильма Клинт Иствуд должен думать на русском, чтобы привести самолет в действие, потому что машина запрограммирована на восприятие русской речи и мысли на русском языке. Конечно, такое чудо техники всего лишь вымысел фантастов. Конечно, мысль не может управлять сверхзвуковым самолетом, но она может направлять нас вперед или назад, вверх или вниз. И этот процесс непрерывен. Как только мы о чем-то думаем, мы начинаем направляться в сторону нашей мысли. Наши мысли также обладают неограниченным влиянием на окружающих. По причине, которую еще не изучили, поток мыслей испускает магнетическую энергию, которая действует на поведение и мысли окружающих, меняя их. Повторяю, мысль обладает огромной силой действия. Используя утверждение, мы можем убеждать себя в том, чего хотим достичь. Мы можем открыть неограниченные возможности для своего будущего. Мы должны постоянно разговаривать с собой, убеждая себя. Если мы хотим увеличить доход, то нужно сказать себе: «Я зарабатываю 30 тысяч долларов в год». Есть три условия, необходимые для того, чтобы убеждения осели в нашем подсознании. Во-первых, они должны быть личными. Разговаривая с собой, нужно использовать местоимение «я». Мы не должны говорить с собой как со вторым лицом или говорить о себе в третьем лице «я себе нравлюсь». Во-вторых, убеждения должны быть положительными. Если мы хотим бросить курить, то нельзя говорить «я больше не буду курить», так как подсознание не может выполнить инструкцию, которая содержит отрицание. Вместо этого надо сказать «я свободен от вредной привычки курить». Нельзя говорить «я больше не буду есть сладкое». Но вместо этого «я ем только здоровую пищу, которая не вредит красивой стройной фигуре». Третье условие. Утверждения должны быть в настоящем времени. Не говорите себе «я заработаю 30 тысяч долларов в следующем году» или «я похудею на 30 килограммов». Подсознание не воспринимает информацию, которая не соотносится с настоящим. Каждое утверждение, четкое заявление, которое мы делаем, должно быть в настоящем времени. «У меня есть», «у меня получается», «я делаю успехи». Когда мы записываем цели, которые планируем достичь, мы должны записывать их в настоящем, а не в неопределенном будущем.